потому что сами по себе империи ни смысла, ни значения не имеют, и счастье человека мало зависит от того, в какой государственной форме существует его страна. А вот поди ж ты, сколько крови было пролито того ради, чтобы расширить Российскую империю за счет мусульманского Кавказа и таким образом положить предел глобальным амбициям англичан. В результате потомки Кромвеля смирно сидят на своем острове, а мы взяли под опеку народ, живущий родовыми преданиями, глубоко чуждый нам по химическому составу крови, исповедующий агрессивную религию, словом хронического врага. К исламу, впрочем, претензий нет. Он не зол и не воинственен, а просто молод, потому что Бог, понимаемый как Аллах, гораздо моложе Будды и Иеговы Христа. А что такое было христианство в нынешнем возрасте ислама? В частности, дикий обскурантизм, инквизиция, индекс прохибиторум, индульгенции, варварские крестовые походы, нетерпимость. И все от того, что христианство было молодо и посему чувствительно не в себе. Итак, из опыта имперского строительства в России мы извлекаем следующие уроки. Эволюция государственности подчиняется физическим законам. Куда было бы лучше, если бы чеченскую кашу сейчас расхлебывали англичане, а мы делали бы им нагоняя из-за нарушения фундаментальных гражданских прав. Для того, чтобы Россия функционировала правильно, нас должно быть 5-6 миллиардов душ. Как известно, первая империя на Руси возникла в эпоху Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, вторая — при московских Рюриковичах, третью построил Петр Великий, четвертую скомпоновали большевики. Любопытно, что вторая империя мало-помалу сложилась вокруг самого захудалого городка Владимира Суздальской земли, который располагался под 55 градусами восточной долготы и 35 градусами северной широты, страдал среднегодовой температурой в 3,9 градусов по Цельсию и прозывался по имени финской реки Москвой. В сущности, это так же занятно, как если бы в столице нашего государства вышел Серпухов или Гдов. Случилось так, во-первых, потому что Москва была равно удалена от вечного противника на северо-западе и юго-востоке, а во-вторых, потому что у этого города имелось одно решающее преимущество. Младшие Всеволодовичи, засевшие на Боровицком холме, за толстыми дубовыми стенами были скопидомы, кулаки и беспринципные негодяи, способные на любую гадость, чтобы завладеть сопредельными территориями, погубить соперника, укрепить свою власть, всегда готовые запустить руку в чужой карман. Вот тверские князья — это были русские лорды, рыцари, которые пеклись главным образом о том, чтобы свалить татар. А поскольку благородство, как правило, беспомощно перед подлостью, первенство Москвы было предрешено. С тысячу лет прошло, и костей не осталось от первостроителей нашего мегаполиса, а Москве все с носу нет, и даже она время от времени впадает во вторую молодость, как это было после пожара 1812 года, в пору экономического бума в начале 20-го столетия, при большевиках, по следам августовской буржуазной революции, которая навеяла Москве нечто такое, что следует определить как смесь ламаизма и Риджен-стрит. В итоге чудный получился город. Имперский в полном смысле этого слова, но что-то глубоко заштатное чувствуется в его закоулках и по дворам, одновременно и европейский, и неухоженный, выдающий принадлежность к нации поэтической и беспутной, всемирный и резко русский, теплый и душевный, но страшный по вечерам. Царь Иоанн IV Грозный был государственный озорник. Бог не обидел его умом и литературным талантом, и превосходное по своему времени образование он получил, и реформами занимался, и страдал маниакальным психозом, 25 лет отвоевывал у немцев выходы в Балтийское море, но прежде всего царь Иван был озорник в государственном масштабе, какого не знает история всех времен. Даже большевики так не измывались из мизантропии над народом, как Иван IV, в зависимости от состояния желчного пузыря. То он поделит Россию на два суверенные государства, то назначит царем выкреста из татар, касимовского хана Симеона Бекбулатовича, то возьмет приступом деревню, разграбит дворы и поголовно обесчестит тамошний женский род. При этом он постоянно путал семейное и государственное начало.